Глава вторая. Уговаривать фермеров переместиться с душного подвала в не очень большой, но ладный домик на окраине тайного дворца долго не пришлось. А вот свиней мы выгоняли неделю. По ночам, чтобы не попадаться на глаза ректору. Было их не так много. Десяток. Все, что успело прооперировать Хотару. Но зато от каждой из них можно было получать по трети материала для одного эликсира ежедневно. Теперь, когда я получал весь эликсир целиком, а не 10%, это могло бы стоить вполне приличных денег, как на черном рынке, без которого в крупном городе было не обойтись, так и во вполне официальных лавках. Вот только если объяснить появление эликсира крови Сюэ Ци я еще мог, все же свиньи, клан Фэнг, то вот с душой и жизнью возникали явные проблемы. Но хуже всего, что я, как ученик, не мог убираться на ферму за городом без сопровождения одного из преподавателей Академии. А у Гуанюня своих дел хватало с головой. Как наследник клана, он постоянно был занят самосовершенствованием и поднятием своего собственного уровня. Ведь только люди могли быстро поднять ранг, столь же быстро его потом теряя. А настоящим наследником мог стать лишь владыка. Почти недостижимый ранг, превосходящий даже героя в несколько раз. Одинжды я стал свидетелем личной тренировки Гуанюня. Мастер прыгал по стенам, вытворяя, казалось бы, невозможные трюки. Ужасающая сила рукопашных ударов, дробящих древесные стволы и выбивающих водяные струи из бочек. Вместо обычных бамбуковых стеблей, связанных для отработки режущих ударов, он использовал толстые столбы из обожженной глины. Однако скорость и силы оказались таковы, что столб не трескался, а разрезался будто масло. И все равно этого оказалось недостаточно, чтобы подняться на следующую ступень. «Здравствуйте, мастер», — сказал я, когда Гуанюнь, матерясь, вышел из медитации. «Не получается?» «Любое ехидное замечание, и будешь сам себя боевым приемом учить», — строго предупредил наследник Фэнг. «Я же не Хироши, вот он мог бы, а мне сообразительности не хватает». «Ага, сообразительности», — хмыкнул мастер, вытирая пот полотенцем. «Чего хотел?» «Если опять идти на ферму, то я сегодня занят. Да и не о чем там беспокоиться. Все собирают и тебе в срок доставят. Все документы в порядке. Семья фермеров тебе благодарна. Это не слишком долго продлится, если я не смогу продать свой товар». «Ты говоришь совсем как взрослый», — усмехнулся Гуанюнь. «Откуда в тебе это? Ешь, пей, спи, тренируйся. У тебя вся жизнь впереди». «А вот сейчас вы уже заговорили как Хироши. А он еще тот обормот», — усмехнулся я. «Мне нужен постоянный покупатель, тот, кто будет забирать эликсиры оптом с большой скидкой». «Если имеешь в виду меня, даже не думай», — усмехнулся мастер. «После того, как ядро сформировано, чуть позже, на самом деле, с бронзового ранга уже можно активно принимать второй тип эликсиров, чтобы усилить их действие. У меня уже больше 300 единиц джен-ци. Помогло то, что я на 1/8 эльф. Прижилось хорошо. Но для формирования ядра нужно 700. Даже если не тратить ни капли, я наберу необходимое количество только через несколько лет. Ведь чем ее больше, тем ниже становится выработка. Почему? Ведь логично, чтобы было наоборот. Чем больше ци, тем быстрее она растет. «Эх, это мечты, ученик», — похлопал меня по голове Гуанюй. «Реальность куда более сурова. Сперва действительно энергия начинает нарастать. Но чем ее больше, тем тяжелее. Организм не выдерживает, давит, защищаясь от изменений. Каждую секунду тебя будто разрывает на части изнутри. А самое паршивое, что это делает та же сила, которая должна тебя спасать. Даже просто для того, чтобы не умереть, мне приходится поддерживать состояние боевой концентрации 24 часа в день и 7 дней в неделю, даже во сне. Это не говоря уже о том, что дыхание полной концентрации и круговорот ци я освоил задолго до этого, еще на стадии героя. И теперь для меня это так же естественно, как ходить». «Ого!» — с нескрываемым восхищением сказал я. «Наверное, не скоро достигну таких же высот. Пока дыхание полной концентрации мне удается поддерживать не больше 10 минут подряд. Потом начинает кружиться голова, а эффекта почти нет». «Ничего страшного. Хоть ты и стал адептом, это по большому счету лишь вторая ступень на лестнице к бессмертию. Если считать только основные, конечно. Уже это большое достижение. Но настоящее испытание тебя ждет лет через 10, когда ты пойдешь на взятие своего первого ядра. прежде чем станешь героем. Говорят, что герой отличается от обычного человека так же, как океан от лужи. И в этом есть доля правды. Ладно, мне пора продолжать тренировки. А тебе отрабатывать комплексы, которые показал. Погодите секунду, мастер. А что, если есть способ получить большее количество? Дженцы разом. Например, несколько тысяч. Поинтересовался я. Пусть это будет и не слишком приятно. Да и использовать ее сможете только вы. Но можно попробовать. Вал, ты меня плохо слушал? Я не могу ее впитать и поставить себя на службу из-за того, что не могу контролировать. А ты говоришь о том, чтобы еще увеличить этот объем. Да еще и сделать это резко. К тому же, как ты себе это представляешь? После того, как организм начинает вырабатывать ци самостоятельно, без посторонней помощи, он меняет ее структуру. Эликсиры становятся не просто бесполезны, вредны. Но ректора восстановили именно так. Собрали огромное количество заемной ци, а потом активировали с помощью магии души, попытался возразить я. Уверен, можно разработать способ увеличения объема ци, изменив метод или средство доставки. Не пытайся обмануть природу, покачал головой Гуанюнь. Ничем хорошим это не заканчивается. А если и в самом деле хочешь мне помочь, добейся впечатляющих успехов и вернись в клан. Это будет хороший аргумент в мою пользу на собрании старейшин. Я об этом серьезно подумаю, но обещать ничего не могу. Кроме того, я знаю еще один способ, как можно помочь вам получить заветное место, не привлекая меня в клан. У Фэнг же довольно много полукровок после пожаров в пристенных трущобах, верно? Да, тут ты прав. Очень многие потеряли жилье или хозяйство, а потом присоединились к Хэ или к нам. Но я не понимаю, к чему ты ведешь. Эликсиры мы сами производим, а те, которые не можем, покупаем у эльфов и рыбаков. Доход последнее время только растет. Клан не сильно нуждается в помощи. На первогодок и неофитов ресурсов хватит. А на тех, кто только собирается идти в академию? Кто может не сдать экзамен в случае, если у него не хватит ци? С напором спросил я. Такие действительно есть, не стал отпираться Гуанюнь. Но мы уже отправили в этом году 300 учеников. Это обошлось в целое состояние. Да еще и нападки на остров. Катастрофа. Впадение в кому верхушки клана Гуй. Мы пережили слишком многое, чтобы платить за учебу еще больше. Нет, уже в следующем году. Хорошо, мастер, я вас понял. Вздохнул, признавая свое поражение в споре. Для того, чтобы о чем-то договориться, нужно, чтобы желание появилось у обеих сторон. А сейчас, выходит, бьюсь в закрытые ворота, как баран. Да еще и не новое. Если честно, вариантов у меня больше не осталось. Покидал учителя в припаршивом настроении. «О, у нашего лидера плохое настроение?» Улыбаясь, сел рядом Хироши, когда я спустился в столовую. «Заставляют учиться?» «Это я готов делать хоть круглые сутки. Но сейчас нужно разобраться с содержанием фермы и продажей эликсиров. Я в растерянности. Понятия не имею, как их можно продать. Мы всего лишь дети. Клан Гуй от скота приказал избавиться. Клану Фэнг и мастеру они не нужны. Куда податься, понятия не имею». «О, если вопрос стоит так, то это действительно проблема. Мы можем попробовать податься на черный рынок, но нас, скорее всего, ограбят и сдадут стражи. Так что нам нужен посредник, достаточно надежный и в то же время почти полностью беспринципный, кто сможет продать что угодно и кому угодно. И тут всплывет еще одна проблема. Черным рынком заправляют Хэй. Это второй их источник дохода». «Черт, этого еще не хватало. Хочешь сказать, что для того, чтобы продать новые эликсиры, мне придется пойти на переговоры с людьми, которые меня несколько раз пытались убить? Ну уж нет. И дело тут не в гордости, а в чистом здравом смысле. Чем больше я даю им шансов, тем выше вероятность меня подставить или прикончить». «О, ты даже не представляешь, на что способны люди при хорошей денежной мотивации», — похлопал меня по плечу Хироши. «Но в плане убийства я с тобой согласен. Пинг-фу ты, конечно, здорово подставил и сильно разозлил, но он все же из клана военных. У них тихие убийства гражданских не особенно в почете. Учитывая, что и ты, и он пока адепты, он вызовет тебя на дуэль чести, от которой невозможно отказаться, и там отыграется. Значит, он отпадает, и остается только темная гильдия и Хэй. Нужно лишь помнить, что среди темных был высший эльф, тифлинг, или высший мастер души, и, наконец, Лян Хуабао. Именно они трое должны знать все о произошедшем. Но обвинить мастера Академии без веских доводов я не могу. Ректор мне не очень-то доверяет. Придется выживать, ловить их на горячем. Впрочем, по поводу посредника, возможно, ты и прав. есть у меня один вариант». «О, это уже интересно», — посмотрел на меня эльф. «И какой же?» «Есть у меня одна знакомая, у которой денег почти нет, а вот связей больше, чем достаточно. А главное, я могу ей доверять, если не полностью, то с очень большой долей вероятности. И это не Гуй Сонг. Ее Шен тоже загрузил по самое не балуйся. Из подземелья не вылезает. Полная зачистка для размещения беженцев». «Кажется, я догадываюсь, о ком ты говоришь», — улыбнулся Хироши. «И тебе, как всегда, везет. Верховная жрица храма послушания как раз спускается со своими воспитанницами. Ты, кстати, слышал? Твою сестренку признали лучше в группе и перевели в класс гениев. После того, как мы там места освободили. Может, в следующем году она тоже станет адептом». «Юн спешить некуда», — пожал плечами. «Вот у нас каждая минута на счету». «Госпожа Кингжао, позвольте спросить», — крикнул я, догоняя тифлинга у самого выхода. «Прошу прощения, госпожа. Не расскажете ли, как дела у моей сестры?» «Очень мило с твоей стороны интересоваться ее успехами», — улыбнулась верховная жрица. Мгновенно все поняв, она огляделась по сторонам, затем указала на один из наименьших классов. «Семейные узы — это крайне важно. Пойдем, я все расскажу тебе в спокойной обстановке и без свидетелей. Не будем отвлекать других учеников».